Тебе бы сватьей быть, Анна Иоанна. Сколько тебя учить? Для особо царской крови внешность каждая хороша. Не о том речь. Без тебя, Петр Михайлович, все эти премудрости знаю. Только я об герцоге говорю. Больно на него занятно глядеть было, как все от надежды на Елизавету не отказывался. Все на нее норовил посмотреть, с ней танцевать, а дяденька Петр Алексеевич его обрывал, да на место становил, чтоб себя соблюдал. А про Анну-то Петровну не пристало тебе бабьих толков вести. И красавица она редкая, и на четырех языках разговоры ведет, и сердцем доброе. Только, может, герцогу по глупости его сокровищ таких и не требуется. Ему бы, чтоб языком как трещотка трещала, да в танцах от зари до зари вертелась. На такие дела пуще младшей цесаревны никого и впрямь не сыскать. Ишь ты, по вкусу знать Анненька пришлась. Да полно тебе с пустяками-то, государня. Главное, что до сей поры ни оглашения, ни обручения нет. Все Петр Алексеевич примиряется. То ли нужен ему такой зять, то ли другого поискать стоит. Ну, какой-никакой, а под рукой есть. Свадьбу-то скрутить дело нехитрое. Вот с Елизаветой дело другое. С Елизаветой Петровной государь наш далеко замахнулся. Франция ему понадобилась. Потому Елизавету с ранних лет французскому диалекту обучать стали. Стать-то стали, а дело не с места. Пошли сначала разговоры о принце Шартовском. Цесаревне тогда еще лет, помнится, 12, не более было. Да у французского посла своя примерка. Даром принца не отдадут. Чего им нужно-то было? Корону польскую. Ишь ты! Да государь согласие давал. Только принц в одночасье помер перед самым новым 724 годом. Так дело на том не кончилось, помнится, сестрица Катерина Иоанна толковала, будто с наследным принцем французским сразу разговор повели. Завидовала? С Людовиком, верно. Вышло так, что освободился он, жених-то. Малолетний, хворый. Вот советники невесты перебирали. От инфанты испанской отказались. Наши тут со своей заторопились. До чего ж дотолковались? Быть Лизавете в Париже, нет ли? Кто знает, государь сам переговоры ведет. Помех не счесть. Только и Петру Алексеевичу не впервой супротивников одолевать. Дожидается Елизавета Петровна судьбы своей. В возраст уж войти успела. Гляди, скоро 16 годков набежит. Да чего уж, батюшка родимый постарается, не обездолит чай. Что же все-таки было делать? Просто отказаться от справочников, обратиться прямо к архивам. Но архивы еще предстояло определить, найти те фонды, которые могли же иметь, а могли и не иметь, отношение к Клименту. Справочники были под рукой. Пусть не документированные данные, простые намеки на источники в них явно содержались. Наконец, сама по себе смена версий, появление новых имен тоже не были безразличны для поиска. И потом, какое удивительное очарование заключено в этих старых, затертых на углах, до черна растрепанных книгах. Скольким они открывали путь в историю, волновали воображение. Нет, миновать справочники было просто невозможно. Но самая распространенная книга из тех, что всегда под рукой, это и самая редкая по прошествии нескольких лет книга. Старый телефонный справочник, адресная книга, ноты всеми петого романса, доносившиеся изо всех окон песни, обладают способностью исчезать бесследно. Сиюминутная потребность, интерес, увлечение уступают место новым сиюминутным потребностям, и то, что только что представлялось совершенно необходимым, безжалостно уничтожается всеми одновременно. И напрасно думать, что есть такое волшебное хранилище, которое способно вместить потерянные во всей его полноте. Потом наступают розыски, удивление, возмущение и бессилие. Не всегда, может быть, даже не очень часто, и все же –